Надо быть самой собой, оставаться независимой, идти не в ногу со всеми, плыть против течения. И со временем тебя оценят, и еще будут тобой восхищаться, как это произошло там, в Спарте. О, мисс Пеннингтон, вы не понимаете. В Спарте это было легко. Легко было сохранять собственное достоинство и задирать нос перед всякими чанингами и реджинами. И меня не слишком задевали их язвительные замечания по поводу перезрелой вишни и ехидные расспросы девчонок о том, когда же я, наконец, перестану ломаться и начну давать. Реджина так однажды и спросила меня прямо в лицо. Да, там все было легче, потому что из школы, пережив очередной шквал насмешек, я возвращалась домой, где меня ждали мама с папой, Бадди и Сэм. А я ведь чувствовала внутреннее превосходство даже по отношению к ним, даже перед мамой. То, что мои родители, люди довольно отсталые, я поняла уже к 13 годам. И все-таки наша старая лачуга на County Road 1709 была моим домом. Да, там воняло керосином и угольной копотью, но там никто не посмел бы меня тронуть, никому и в голову не приходило даже попытаться это сделать. Попробовал бы кто-нибудь выдержать взгляд отца, когда тот начинал злиться. Никому бы и в голову не пришло раздражать кузена Дуги до такой степени, чтобы он обнажил клыки в яростном оскале. Девушка вспомнила, как он однажды чуть не убил здоровяка Дэйва Косгроува, швыряясь в того камнями, причем впечатление было такое, что промахнулся Дуги специально, не желая брать грех на душу. Это произошло после того, как Дэйв сильно подмигнул Шарлотте и спросил: «Ну что, Шарлотта, вишенка ты моя, замороженная, когда же мне подадут тебя на блюдечке с голубой каемочкой?» Кузен Дуги не стал этого терпеть, а сказал, стоя в руках с булыжником еще большего размера: «Слушай, ты, жирный кабан, еще раз сболтнешь что-нибудь в таком духе, и я из тебя свиную отбивную сделаю». И Дэйв, весивший, наверное, фунтов на 80 больше кузена Дуги, просто слинял. Вот почему он и вел себя тише всех в той развеселой компании, вломившись на памятную вечеринку после выпускной церемонии. Все объяснялось просто. Там был кузен Дуги. Здесь же, в Дьюпонте, возвращение домой вовсе не спасало от всего того, от чего Шарлотта хотела отгородиться. Наоборот, именно тут ей и приходилось хуже всего. В том помещении, которое считалось ее комнатой и должно было служить местом отдыха, сна и вообще надежным убежищем, Шарлотту как раз больше всего и валяли в грязи. Не столько умом, сколько на инстинктивном, подсознательном уровне девушка понимала, ей просто нужен кто-то умный и знающий, кто поймет и подтвердит ее оценку происходящего. Пусть кто-то скажет ей: «Да, все это на самом деле несправедливо, и у тебя нет другого выхода, кроме как держать удар, оставаться независимой и стараться жить так, как ты считаешь нужным. Стой твердо, как скала, посреди океана всеобщего разложения». В официальной системе координат Дьюпонского университета таким человеком должен был стать ассистент-воспитатель общежития. Ха-ха, вот насмешили. Шарлотта сразу вспомнила тот разговор с Эшли, мигом определивший ее в разряд безнадежно невинных и столь же недалеких деревенских простушек, которым можно плести любую сентиментальную чушь, например, про якобы единодушно порицаемый общажный инцест. Она прям-таки видела перед собой честное лицо Эшли и ее длинные, спутанные светлые волосы. «Знаю. Светлые волосы. Светлые волосы и веснушки. Лори. Да, конечно. Ее единственная школьная подруга, сама всего лишь первокурсница в университете Северной Каролины. Но ведь Лори всегда была более рассудительной и зрелой, чем все остальные девочки в Аллегани-Хай. А кроме того, она была религиозной. Ее семья принадлежала к Баптистской церкви Новой реки. По мнению Шарлотты, представители этой общины не зря называют себя самыми лучшими или самыми настоящими баптистами. Эта община, члены которой по большей части были горожанами, в какой-то мере противопоставляла себя той, чье влияние сказывалось в основном в сельской местности. Последние только омывали ноги, а самые настоящие крестили людей, целиком погружая их в воду в новой реке на Пасху, когда вода была еще холодна, как лед. В общем, Лори была девушкой с твердыми убеждениями. Шарлотта встала из-за стола и взяла в руки телефонную трубку.